закапывая его талант в укромную конуру брачной жизни, халтуры, дачных заботишек и прочего мещанства. А используй обе его ноздри совместно с брезгливой носоглоткой для трагической борьбы с людскими пороками. Учи унюхивать за три версты ложь, помышление убийства, страсть воровства, насилия и прочие многочисленные мерзопакости, именуемые издавна грехом. Да я бы, думаю, учебник выпустил, типа «Умелый нос», хоть и звучит это немного шутливо. «Хватит, дорогие люди, — сказал бы я в нем, — бесчувственно наблюдать друг за другом или враждебно думать друг о друге. Давайте уймем ложную гордыню венцов создания, уподобимся с душевной простотой благородным собакам и прочим не очень-то доверяющим самонадеянному уму животным. Что-то нету у нас с вами исторического толку в обдумывании. Давайте-ка хотя бы в порядке отчаянного эксперимента обнюхаемся, превозмогая взаимную ненависть и отвращение, а главное — лукавое смущение. Давайте скажем себе, не пахни тем, чем сам ты на нюх не вносишь. Давайте гордиться не тем, что научены мы бороться с запахом натруженных конечностей и ни в чем не повинных подмышек, не тем, что, дошедшие до высоконравственности, мужественно воздерживаемся от порчи воздуха в музеях, в кино, а особенно в телефонных будках, но попробуем изумиться иной, похеренной нами столь беззаботно тысячу лет назад, но вновь возрожденной волшебной способности. Эта способность называется, господа, умением взаимно предотвращать не только действия, но и мысли, вызывающие резкое мутнение и отравление воздуха нашего существования. Потому что тайная мысль еще может понадеяться не стать явной. Поделившаяся своей черной надеждой с доверчивым действием, но запаха неизбежно выделяемого дурной мыслью не утаить. Мы пахнем, господа, но, видимо, продолжаем считать своей дерзкой титанической целью совершенствование способов убивания дара учувания своих и чужих распоясавшихся миазмов поведения. Постыдной ядовитости неуемного сладострастия, трупного зловония родного языка, умерщвляемого партийными и литературными кровососами и прочей бездарной тлетворности. Умом весьма недейственно, как оказалось, подавляем мы в себе всю свою скверну. С душою и с духом многие вообще перестали считаться, охотно усвоив внушение того, что ни духа, ни души не существует. Так может, господа, действительно принюхаемся и эффективно побрезгуем? Может, начнем натаскивать одно целиком взятое поколение новых людей человеческому чутью на непотребное? Далее в своих размышлениях я изобрел способы возрождения в воспитанниках родителей и общества потерянной всеми нами благодатной способности. В безгласных своих обращениях и воплях я намеренно избегал слова «товарищи». А словечко этого узкопартийного, кодлового и затасканного советской властью с похабной казенной целью меня продолжало выворачивать даже после удачной операции. А если не восстановят во мне убитого, трижды убитого лично мной удара, все равно сочиню я такой учебник, сочиню, думал я, чтобы хоть сколько-нибудь оправдаться за легкомысленную расправу со всем чудесным в моем существе. Сочиню, даже если никто мне не поверит, даже если сочтут меня безумцем и презрительно харкнут в мою сторону за бездоказательные утверждения и неспособность подкрепить примерным чудом высокоморальные измышления. О, как страстно взалкал я тогда возвращением мне всего того, что пожелал я с легкомысленной годливостью утратить, убитого своими руками дара.